6. Звонок из Кисловодска раздался, когда Илья Ильич ходил обиженным благодетелем и разговаривал сквозь зубы только по существу бытовых проблем. Леня по телефону на вопрос мамы «Хорошо ли тебе с Иваной?» неожиданно огрызнулся. «Мы живые люди, а не бездушные куклы», вызвал у Анны Аркадьевны поток тревожных мыслей. «Милые бронятся, только тешатся, общеизвестно». А вдруг так бронятся, что Леня получит стойкую прививку от семейной жизни? Любаня ночевала дома, целовала их по утрам, вечерами ее не дождаться. Крутилась белкой в неведомом колесе. Бурлит активно, одежду разбрасывает. Примеряя наряды у зеркала, одновременно говорит по телефону и хохочет. «Твоя дочь весела и на подъеме. Завидно и хочется чуть-чуть отхватить ее счастье. Оно уже через край». Наверное, те же чувства были у матери 18-летней Анны Аркадьевны, и выражались они в том, что мама лезла, докучала с вопросами, точно хотела присосаться под предлогом материнской заботы. Поэтому Любаня не поняла фразу Анны Аркадьевны «Радуюсь за тебя бескорыстно». «А что с меня можно взять?» — удивилась дочь. Егор Петрович отбыл в двухнедельный отпуск, когда он сказал, что вымотался и стал похож на свое фото в паспорте, верный признак того, что надо сменить обстановку, выспаться, изнурить себя бездельем, прочитать пяток легких книжек или пару умных. Анна Аркадьевна почему-то расстроилась, хотя и не подала виду. Сказала, что к людям, прочитавшим «Улисс» Джойса и «Пирамиду» Леонида Леонова, относится с глубоким уважением. Это была чистая правда и маленькая спонтанная месть за то, что он ее бросает. Месть непонятная, ведь долгие перерывы в их общении случались и раньше. Поговорив с кисловодским Юрой, Анна Аркадьевна нажала отбой и неожиданно произнесла вслух фразу на испанском. «Локо ме фальтаба». Лет 10 назад на Международном гуманитарном конгрессе была секция педагогики. Международность ограничивалась республиками бывшего СССР, пока не пришло письмо от мексиканского педагога, пожелавшего участвовать. Педро Рамирес, конечно, слышал про российские холода, но решил, что в сентябре их никак быть не может. Он прилетел в тонких лакированных полуботиночках и в легкой кожаной курточке. Как назло, в тот год золотой осени бабьего лета не случилось. Лили дожди, сыпал снег, ветры оборвали едва начавшие желтеть листочки, по ночам примораживало. Переводчица, приставленная к Педро Рамиресу, встретила его в аэропорту и поселила в гостинице. Утром, направляясь к иностранному гостю, девушка поскользнулась на улицу, упала, сломала ногу и попала в больницу. Рамирес, не дождавшись утром переводчицы, отправился на такси, в котором забыл свой портфель с докладом, прочими бумагами, главное, с бумажником и паспортом. О, это было только первое звено в цепи несчастья этого абсолютно идеального бедоносца, которого пришлось опекать Анне Аркадьевне. Ночью залило гостиничный номер Педро, причем капало точнехонько в его раскрытый и почему-то неразобранный чемодан. Все вещи, включая нижнее белье, были испорчены, а туфельки его раскисли еще накануне. Вдобавок он простудился, да и не мог отправиться на конгресс в пижаме, единственном сухом предмете одежды. Вечером, заглянув к иностранному коллеге в гостиницу, Анна Аркадьевна приняла решение перевести его к себе домой. У Педро был жар, он кашлял, хрипел и даже, похоже, плакал перед приходом Анны Аркадьевны. Маленький, худенький, несчастный, больной, без денег и документов, за тысячи верст от родного дома в холодной, суровой стране. Как такого бросишь? Они общались на английском, который у обоих был не блестящим. Акценты же столь разнились, что они лучше понимали друг друга с помощью жестов. Одежда Педро еще не вернулась из стирки химчистки, что дало повод Анне Аркадьевне устроить разнос главному администратору. Пригрозить международным скандалом, который случится, когда у них в гостинице умрет зарубежный ученый мирового уровня. В итоге им выделили микроавтобус, кучу одеял и сотрудника службы охраны. Когда охранник на руках, как младенца, внес в их квартиру закутанного в одеяло Педро, муж и дети оторопели. «Это кто?» – спросил Илья Ильич. «Мой мексиканский коллега», – ответила Анна Аркадьевна. Прибывший врач диагностировал трахеит, На следующий день бронхит, через день ларингит. Педро лечили народными средствами и антибиотиками. Он бесконечно благодарил сеньору Анну и ее семью, но было похоже, что не верит в свое благополучное возвращение на родину. Детям Анны Аркадьевны в сказе о том, как сеньор Педро у нас жил, более всего нравился эпизод с его вернувшимся из химчистки гардеробом. Одежда, за которой отправилась в гостиницу Анна Аркадьевна, была упакована в полиэтиленовые пакеты, но что-то заставило Анну Аркадьевну проверить содержимое. Даже если не брать во внимание расцветку трусов, красные женские губки, словно трусы зацелованы, по размеру они были великоваты. Представить, что Педро заявится на конгресс в галстуке с голой красоткой, в эротичном изгибе, прикрывающей свои прелести, и зачем ему женский бюстгальтер с отверстиями для сосков? Насквозь простуженный сеньор Рамирес вряд ли и в добром здравии был матерым эротоманом. Анна Аркадьевна позвонила Любане, дежурившей у больного, описывала детали гардероба, Любаня переводила на английский «Педро». Он испуганно краснел, мотал головой, а когда дошло до бюстгальтера, накрыл голову одеялом и затрясся. «Мама!» — прошептала дочь. «Он, кажется, не смеется, а плачет!» «Так!» — повернулась к ухмыляющейся администраторше Анна Аркадьевна. «Только что мы едва не довели человека до инфаркта. Прекратите говорить, что вы и не такое видали. Сейчас я это...» Она потрясла в воздухе галстуком и лифчиком. «Забираю, везу домой и вызываю телевидение. Мы представим ученому с мировым именем данные наряды под цветом кинокамер и расскажем о сервисе в вашей гостинице». Администраторша схватила вещи и рассыпалась в обещаниях все исправить. Кончилось все хорошо. Портфель с паспортом, бумагами, бумажником, со всей наличностью таксист, оказывается, отвез в мексиканское посольство. Из гостиницы доставили настоящую одежду Педро и в качестве компенсации за моральный ущерб бутылку дорогой водки, баночку икры и большую матрешку. В аэропорт Педро Рамиреса, еще не выздоровевшего полностью, привезли в пуховике Ильи Ильича, лисьи шапки-ушанки Лени и в зимних сапожках Любани, подошедших по размеру. После регистрации Педро снял утепление и переобулся в новые ботинки. Анна Аркадьевна и Илья Ильич смотрели, как он удаляется, слегка косолапя, потому что ботинки, самые маленькие из найденных в мужском отделе магазина, Анна Аркадьевна говорила, что надо покупать в детском мире, не послушались, были велики. Педро оглядывался, махал им рукой, прижимал руки к сердцу, они махали в ответ. Когда он скрылся из виду, Илья Ильич сначала тихо, а потом в голос расхохотался. «Ничего себе, мужик на конгресс в Россию съездил!» После каждого несчастья, потеря документов, залив, бронхит, зацелованные трусы, Педро твердил «Локе ме фальтаба». Анна Аркадьевна полагала, что это нечто вроде «черт подери». Потом выяснила у знающих испанский, что дословный перевод «Только этого мне не хватало». Ей сейчас не хватало только Юры из Кисловодска. Он пересдал ЕГЭ, получил высокие баллы, уверен, что поступит в университет на бюджет. Но стипендии на жизнь не хватит, а мама ему помогать не может. Поэтому он хочет приехать в Москву заранее, поработать, тут заработки не в пример кисловодским, накопить денег и найти подработку, которую можно совмещать с учебой. Спросил, можно ли остановиться у Анны Аркадьевны, и, не дожидаясь ее согласия, попросил продиктовать адрес. Она продиктовала. Анна Аркадьевна мельком подумала, что в Кисловодске снимала жилье за плату, а брать деньги с Юры она никогда бы не согласилась. Он и не предложит. Юра из тех, кто идет к цели кратчайшим, читай, выгодным путем. Без оглядки на чувства, тайны, обиды попутчиков этот путь ему расчищающих. Эгоцентричность гениев – их общеизвестное качество, хотя гениальность Юры под большим вопросом. Сколько есть и было молодых людей, свершивших единственный порыв, написавших одну книгу, одну-две картины, сделавших перспективное, но только одно изобретение или открытие. Все это благодаря способностям плюс молодости, которая сама по себе талантлива. Чтобы с мощного старта бежать и дальше в хорошем темпе, требуется колоссальная работа над собой, громадная воля и честолюбие, направленное внутрь, на себя. Юра, за несколько месяцев вызубривший школьную программу, конечно, умница. Ее долг помочь мальчику, как бы в дальнейшем не сложилась его судьба. Но поселить мальчика у себя никак нельзя. Во-первых, у нее Любаня. Юра – ходячий излучатель мужского обаяния, чего доброго дочь в него влюбится. Во-вторых, муж. Он нет-нет, да и вспомнит ей мальчика из Кисловодска, с которым ты за пивом ходила. Иного выхода, как снять комнату для Юры, сказать, что это жилье близких знакомых, дальних родственников, Анна Аркадьевна не видела. Слышала, что комната в Москве от 15 до 20 тысяч рублей. Дорого ей обойдутся кисловодские беседы. За 4 месяца 80 тысяч. Незаметно их стянуть из семейного бюджета проблематично. И сколько вранья! Мало того, что скрывает свою дружбу с Зайцевым, так еще будет умалчивать про мальчика, сочинять, что одолжила деньги коллеге. Анна Аркадьевна представила, как она честно рассказывает мужу о Юре. Все, что скажет в ответ Илья Ильич, будет справедливо, разумно и логично. Никакой посторонний мальчик ему тут не нужен, от своего только избавились. С какой стати они будут платить за молодого здорового лося, а не пускать заработанное на насущные, читай, дачные нужды? Да хоть набивать мошну. Анна Аркадьевна промямлит, что мы в ответственности за тех, кого приручили. Илья Ильич скажет, что это про животных, а люди – венец творения. Поэтому матери бросают новорожденных младенцев, девушки насмехаются над влюбленными в них юношами, наркоманы обворовывают родителей, а молодые люди, ты сама говорила, массово залегают на диваны вместо того, чтобы заботиться о семье. И еще муж добавит, что некоторые молодые люди, условно женатые, не будем показывать пальцами, не могут найти 5 минут, чтобы позвонить тоскующей матери. Анна Аркадьевна вспылит, очередной раз потребует оставить Леню в покое, скажет про моральный долг, помочь Юре осуществить его мечту. Илья Ильич тут же напомнит ей, что на его мечту она чихала. И жизнь их станет мирнее и мирнее. В детстве Леня и Любаня нередко дрались. Сын был сильнее физически, а дочь отлично кусалась и царапалась. Когда Илья Ильич был на дежурстве, Анна Аркадьевна, задерживаясь вечерами, звонила домой, спрашивала: «У вас все в порядке? Мирно?» «Все мирнее и мирнее», — отвечал запыхавшийся сын.